Видимость и иллюзия. Тот, кто видит смысл в значимом и отсутствие смысла в бессмысленном, способен на истинное понимание. Дхаммапада. Но ум подобен иллюзионисту. Он может заставлять нас видеть то, чего на самом деле нет. Большинство из нас попадают в плен иллюзий, которые создает наш ум. И по существу мы сами подталкиваем себя к порождению все большего и большего числа неумеренных фантазий. Придуманная драма начинает вызывать привыкание, порождая то, что некоторые из моих учеников называют адреналиновым драйвом или кайфом, который заставляет нас самих или наши проблемы казаться большими, чем сама жизнь, даже если ситуация, их порождающая, ужасна. С тем же восторгом, с каким мы аплодируем трюку фокусника, достающего из шляпы зайца, мы смотрим фильмы ужасов, читаем приключенческие романы, ввязываемся в сложные межличностные отношения и боремся со своими начальниками и коллегами. Таким странным способом, возможно, имеющим отношение к самому древнему, рептильному слою мозга, мы действительно наслаждаемся напряжением, которое вызывают подобные переживания. Усиливая наше ощущение собственного «я» в противовес им, этот опыт укрепляет наше чувство индивидуальности, которое, как мы видели в предыдущей главе, само по себе является только видимостью, лишенной неотъемлемой реальности. Некоторые когнитивные психологи, с которыми я разговаривал, сравнивали человеческий ум с кинопроектором. Подобно тому, как кинопроектор проецирует картинки на экран, наш ум проецирует воспринимаемые феномены на своего рода когнитивный экран, контекст, который мы считаем внешним миром. В то же самое время ум проецирует мысли, чувства и ощущения на другой экран или контекст, который мы считаем своим внутренним миром или собой. Это уже ближе к буддийскому взгляду на абсолютную и относительную реальность. Абсолютная реальность — это пустотность, состояние, в котором восприятия интуитивно осознаются как бесконечный и приходящий поток возможного опыта. Когда вы начинаете осознавать восприятие как всего лишь мимолетные события, зависящие от обстоятельств, они перестают быть для вас такими значимыми, и вся двойственная структура себя и других начинает терять былую прочность. Относительная реальность — это ошибочная идея, что все воспринимаемое вами реально само по себе. Однако не так-то просто оставить привычку думать, что вещи существуют где-то там, во внешнем мире или внутри. Для этого нужно отказаться от всех иллюзий, которые мы лелеем, и осознать, что все наши проекции, все, что мы считаем другим, на самом деле представляет собой спонтанное выражение нашего собственного ума. Это означает оставить идеи о реальности и вместо них переживать поток реальности таким, каков он есть. В то же время вам нет нужды полностью освобождаться от своего восприятия. Вам не нужно укрываться в пещере или в горном ретрите. Вы можете наслаждаться своими переживаниями без активной вовлеченности в них, глядя на них так же, как вы смотрели бы на объекты, являющиеся в сновидении. На самом деле, вы можете начать восхищаться тем разнообразием переживаний, что становятся доступны вашему восприятию. Осознавая различия между видимостью и иллюзией, вы, может статься, признаетесь себе в том, что некоторые из ваших восприятий могли быть неправильными или предвзятыми, что ваши представления о том, какими должны быть вещи, могли до такой степени окостенеть, что вы более не способны видеть никакой точки зрения, кроме своей собственной. Когда я начал осознавать пустотность и ясность своего ума, моя жизнь стала богаче и ярче, да так, что я и представить себе не мог. Как только я отбросил свои идеи о том, какими должны быть вещи, у меня появилась свобода воспринимать свой опыт в точности, как он есть, и в точности, как я есть, именно здесь и сейчас.